Глава 10, часть 4. Сильный ветер в долине за замком Льерс вымучивал лошадей, несущих на спинах закованных в броню всадников. Он свистел, шептал, смеялся, стонал тысячу голосов, пробиваясь сквозь щели захлопнутых забрал шлемов. «Здесь бывает когда-нибудь тихо?» Геон кутался в суконный плащ, натянув капюшон поверх защиты. «Бывает. Но не зимой. Весной или осенью. Не повезло нам. Если бы вы слышали то же, что я...» Изабель не прятала уши, понимая всю бесполезность подобной попытки. «Это не ветер, а стоны замученных, сожженных заживо детей и женщин. Я слышу каждое выкрикнутое устами предков проклятие». Живые перекрестились, с опаской оглядываясь вокруг. Как будто призраки могли помешать тем, кто слишком поздно пришел им на помощь. И с какой стороны нам ждать его появления? Такой грех на душу приняли, разворошив могилы. Неужто напрасно? Вглядывался Геон в густой черный лес, вплотную подходящий к развалинам старой часовни. Его нервозность передалась жеребцу, нетерпеливо перебирающего ногами. Здесь его видели последние несколько раз. Появляется из леса с двумя верными псами. Место намоленное. Неподалеку на кладбище похоронена рядом с могилами детей Марии мученица, принявшая постриг после гибели своей семьи. Заживо сжег дом и деток ревнивый муж-разбойник, а вот она выжила. Монахиня тяжело вздохнула. Будто рука Господа охраняла страдалицу. На пепелище живая лежала. Хоть и обгоревшая, зрение лишилось, но стало многое видеть, помогая девицам замуж выйти удачно, указывая, будет ли счастье с тем, кто сватается. И сейчас, после поклонения и молитвы над могилкой, чудеса творит, являясь после ритуала во сне. Вот и ходят к ней по ночам невесты, прячась от оговоров. А где женская плоть, там и этот душегуб. Тсс! Дерек приложил к губам палец. Засаду он устроил в нужном месте, с подветренной стороны. Да и смарад вскрытых могил вносил в маскировку свою лепту. Но вот звуки Гифред мог расслышать издалека. Изабель, раздосадованная, что не узнала этой истории раньше, дотронулась до рукава монахини, указывая пальцем в сторону заросших травой каменных обелисков. Беатрис кивнула в ответ, и баронесса знаками попросила ее идти к той могиле. Она не могла сама стать приманкой. Аромат нежити выдаст подлог скорее, чем запах немолодого тела. Живые спутники вампиров успели изрядно замерзнуть к тому времени, как из леса показался высокий мужчина в сопровождении двух собак. Луна ненадолго вырвалась из объятий низко нависших туч, осветив серебром участок леса. Три пары горящих красным глаз уставились на согнутую над свежей могилкой фигуру худенькой женщины. Собаки замерли на месте, поводя мордами по ветру, словно учуяв приготовленную хозяину западню. Потоптались на месте и, к великому облегчению спутников Изабеллы, рванули вперед. Следом за ними шагал граф, темный силуэт фигуры которого слился бы с вновь погрузившимся в темноту высоким кустарником, если бы не светящиеся угольками глазницы. Собаки приближались слишком быстро, грозя провалом. Дерек нервно высчитывал расстояние, с которого они обнаружат замерших за часовней людей. Но тут на помощь пришли волки. Долгий вой прорезал долину, прежде чем стая показалась на горизонте. Хищники кинулись по направлению псов, вызывая на бой презренных питомцев людей. Охранники Гифреда не стали спасаться бегством, совершенно уверенные в своем превосходстве, а рванули навстречу вечным соперникам. Хозяевам дикой природы, предвкушая победу. Граф бросил насмешливый взгляд на пришлую стаю лохматых самоубийц. Волки в округе давно не водились, опасаясь клыков, пахнущих смертью монстров. Гораздо больше его интересовала женщина, забредшая ночью на кладбище. Еще одна глупышка и спрашивающая совета у мертвеца. Но разве может сравниться смердящий мужик с изысканным сеньором? Он оскалился, проведя языком по ярко-красным губам. «Я подарю тебе любовь, Ты поделишься со мной кровью. Эту ночь ты запомнишь надолго». Его шепот хорошо расслышали вампиры. Дерек крепко сжал ладонью рукоять меча. Изабель выгнула ноздри. «Не нужно быть провидцем, чтобы понять. Граф Эструк прав. Эту ночь никто не забудет». Собаки и волки сблизились. Рычание, визг, вой, лай огласили погруженную в тишину ночи долину. И снова серые хищники несли потери ради людей. Изабель метнулась между попавшей в смертельную ловушку волчицей и четырехлапыми кровососами, зарычав, меняя звуки человеческого голоса на грозный вой. Убийцы настороженно замерли, забыв о только что пойманном лидере бесстрашной стаи. Страх, липкий, древний как мир, парализовал и без того окаменелые мускулы. Что-то в новом враге чудилось монстрам странно знакомым, заставляя прижаться к земле в желании стать незаметными. «Какими грозными бы вы ни казались, вы шавки, не волки!» — угрожала потомок ведьм. «Подожмите хвосты, цепные псы! Перед вами вампир, способный стать смертельной угрозой вековым песиком!» Громкий хохот Дерека среди хаоса битвы, нашедшего повод для веселья, остудил пыл, склонный к излишнему позерству Белошвейки. «Меньше слов, больше дела. Дорогая, не забывай о Гифриде. Я все помню». Вампиры почти одновременно бросились на необычных монстров, ставших такими лишь благодаря проклятию ведьм и не встречавшихся больше нигде в темном мире. Уже через миг оторванные головы грозных убийц валялись в кустарнике, а тела и изредка вздрагивающие сердца грызли волки. «Сожжем остатки потом. Возвращаемся к Беатрис. Надеюсь, монахиня еще жива!» — прокричал на ходу вампир и сделал это вовремя. Проклятый граф с изумлением вглядывался в черты презренной старухи, невесть зачем забредшей в столь позднее время на кладбище. Поражало вечно молодого красавца не то, что той нечего было делать у могилы, дающей советы девицам, а полное отсутствие страха в глазах монашки. Невеста Господня, безусловно, знала, кем он являлся на самом деле. Иначе к чему ее губы шептали молитвы против злых сил? Знала и не боялась? «Ты безумна!» Голос Гифреда мягким бархатом разрезал тишину. Звуки битвы между животными не были слышны человеческому уху. Беатрис насмешливо улыбнулась, отвечая красавцу натреснутым голосом старости. «Нет, граф Гифред Эструк, я в светлом разуме и памяти. Пришла попрощаться и пожелать гореть в огне преисподнем до скончания века за все преступления и загубленные души». Вампир хищно выгнул ноздри. «Притворяться перед тем, кто тебя знает, нет нужды». «Пожелать мне? Да кто ты такая? Одна из тех дев, что выжили после греха со мной?» Он ухмыльнулся, заметив, как задрожал подбородок монашки. «Я прав. Ты из жаждущих любви дурочек, готовых броситься в объятия прекрасного незнакомца, проклинающих его как символ собственной слабости после зачатия запретного плода. Один из них принадлежит твоему младенцу?» Окинул граф взглядом покосившиеся обелиски и небольшие холмики, на многих из которых не было даже деревянного креста. Беатрис молча кивнула, не в силах отвечать на вопрос, даже через десятки лет рвущий сердце на части. «Жалкие сучки, ходячие бурдуки с кровью! Ни одна не смогла родить жизнеспособного младенца. Я отдал бы все за выжившего наследника. Стольких пощадил, оставив жить. И где благодарность?» Он, ткнув ногой, вырвал покосившееся надгробие из земли. «Гниете в могилах вместе с моими сыновьями, немощные утробы!» «Ты думал, Господь допустит к жизни второго кровососа?» Пришло время монашке усмехаться дрожащими губами, вызвав новый взрыв гнева у мессии от дьявола. «Дряхлая дура! Таких, как я, множество!» Он ударил себя в тощую грудь, выдавая хранимую больше века тайну. «Но именно моим детям не суждено было найти мать, пожелавшую воскреснуть самостоятельно и выкормить грудью клыкастое дитя!» Беатрис перекрестилась, не в силах поверить словам графа. «Кто-то рожает упырей? «Идиотка! Их делают такими насильно! Но лишь от меня женщины могут родить!» «Значит, Бог тысячу раз прав, отыскав способ убить тебя, несмотря на проклятие, и послав к тебе смерть!» «Смерть?» – рассмеялся Эструк и, ухватив монашку за плащ, приподнял над землей. «Презренный мешок с костями смеет грозить мне?» «Отпусти ее!» Из-за часовни вышли спешившиеся Гион и Барни. Гифред откинул старуху в сторону, плотоядно улыбаясь появившимся из укрытия мужчинам. «А вот и еда! Не придется трапезничать жидкой кровью старой клячи!» Он выпустил когти и выдвинул клыки. Оставаться соблазнительно красивым было не для кого. «Или вы вместе со старухой пришли, чтобы убить меня?» «Нет, это сделаю я!» Возникла из темноты Изабель, подкравшись с подветренной стороны.